5 июня 2003 года. 10 дней до экза. Утром сын подскочил ни свет ни заря, ни побудка, ни подъем, и тут же принялся расталкивать соседа. «Нет», — проговорил Пори, не открывая глаз. «Так мы только обмотку спалим». Гаттера можно было понять. Полночи они с профессором Мордевольтом пересчитывали расчеты, перечерчивали чертежи и звонко с удовольствием ругались. Но можно не значит нужно, и а если безжалостно продолжил. «Вставай, лентяй. Смотри, вот ошибка в схеме». «Где?» «Это?» «Это не ошибка. Это зеркало. Его тебе канарейка подарила». «Да, зеркало. Да вставай ты быстрее. Умойся, легче станет». «А в зеркале я уже умытый. Сейчас Филимона напущу». «Он только меня слушает», промычал Гаттер, но все-таки сел на кровати. Филимон посмотрел на него с сомнением. К приходу будильника Пори уже умылся, оделся и бурчал. «Да чего ты гонишь, старина? Успеем. Времени еще полно». «Да ты оглянуться не успеешь, как оно пролетит», — кричал Сэн. «Счет идет на часы, на минуты. Осталось всего 10 дней». «Осталось целых 10 дней», — поправил его Пори. «Осталось целых 2 часа 13 минут», — уточнил будильник, разглядывая смайлика. «Вот видишь, сколько?» «Извиняюсь. 2 часа 12 минут. Долорес уже здесь». «Кто?» «Злая председательница комиссии министерства. Какой у вас странный код». «Кажется, я накаркал», — прошептал Сэн. «Теперь счет и вправду идет на минуты». «Хорошо, что не на часы», — заметил будильник. — «Если бы вы знали, как мы, часы, этого не любим. А на вашем месте я бы не очень доверял коту, который все время улыбается». 2 часа 11 минут до экзамена. Сэн и Пори налетели на будильник с требованием подробностей, но тот только пожал стрелками. — «Я вам будильник, а не органайзер. Не задерживайте меня. И не будите во мне зверя. В лучшем случае это окажется кукушка». Комиссию мальчики отыскали по шуму у дверей кабинета Луша. Злая Долорес оказалась высокой, статной и поразительно красивой колдуньей. «Надо же!» – удивился Аесли. «А я думал, что злая председательница комиссии будет похожа на старую жабу». Это только в популярных сказках. Впрочем, Софью Паркер министерская красота поразить не могла, отскакивая от толстого слоя защитных заклинаний. «Не положено!» — шипела миниатюрная русалка-секретарша, выставив перед собой острые, как крашеные бритвы, коготки. «Защекочу!» «Девушка!» — глубоким контральто отвечала ей красавица. Авторы смутно представляют себе контральто, но им кажется, что это должно быть нечто очень музыкальное. «Мне нужен ваш ректор, и вы меня не остановите». «Он вышел», — метнула расшвыривающее канцелярское заклятие русалочка. Председательница даже не пошатнулась. «Вы еще он в главке попробуйте», — опасно улыбнулась она. «Он не вышел. Он повстречал меня в коридоре и убежал. Где он еще может прятаться, как не тут?» «А правда, где Луш?» — спросил Пори у Харли, который жался к стене, стараясь не попасть в поле зрения соперниц. «Там!» — в стиле дубля-дуба объяснил профессор и вжался в стену еще на 0,5 сантиметра. Опытные маги в случае опасности могут вжиматься в стену на глубину до 0,5 метра. Сэн огляделся. Кроме Харли, в стены вжимались мистер Клинч, призрак Слизай Блина, отравленник и Бальба. Увидев мальчика, летописец торопливо забормотал. «О, великий герой, твое бесстрашие не знает границ, но твое благоразумие должно не знать их же». «Что чего должно не знать?» — не понял Пори. «Это он боится, что я полезу разнимать секретаршу и председательницу», — перевел с литературного на человеческий «а если». Разрешенный воздух между Долорес и Софьей сгустился, и из него бесстрашно соткался Югорус Луш с пергаментом в руках. «Вот же ваш кракс-пакс-факс!» «Это не ругательство, а офисное магическое средство связи», — закричал он. «Здесь ярко-зеленым по светло-бежевому какой ужас! Написано 15 июня. И отойдите от двери. В ней заклятие с часовым механизмом, которое я настроил на 15 июня, потому что... Позвольте, профессор. Долорес взяла пергамент и углубилась в чтение. Как только назойливая посетительница перестала рваться в кабинет, секретарша, как ни в чем не бывало, откинулась на спинку и начала полировать пилкой чешуйки на хвосте. Софья Паркер отдала бы жизнь, защищая кабинет ректора, но защищать самого ректора в ее обязанности не входило. Председательница улыбнулась и протянула документ ректору. «А не переутомились ли вы на столь высокой должности, профессор? Здесь написано 5 июня». Ректор вцепился в кракс-пакс-факс. На месте единички находилось аккуратное пустое место. «Как же так? Было же 15-е. Чертовщина какая-то. Ничего не понимаю». Авторы тоже не поняли. А куда единичка делась? Если бы Долорес стерла ее магией, Луш почуял бы свежий след заклинания. Только через неделю, авторы, на день раньше, Югорус сообразил, что коварная председательница попросту подменила факс. «А что вы так волнуетесь, коллега?» — наклонила безупречную голову Долорес. «Не сомневаюсь, учебный процесс у вас поставлен хорошо. За полгода развалить то, что оставил профессор Бубль-Гум, невозможно при всем желании. Или возможно. Экзамен в 10:00 в большой аудитории. Преподавательский состав должен быть там же в 9:00. Очаровательная напасть двинулась по коридору, сопровождаемая восхищенными взорами, приглушенными ахами, а также, собственно, комиссией в лице Бальба. Проходя мимо Сена, Долорес улыбнулась мальчику так ласково, что тому захотелось броситься на утек. 1:40 до экзамена. Профессор Мордевольт был страшен. Глаза глядели пронзительно, тонкий рот перекошен в дьявольской усмешке, а кожа приобрела фиолетовый оттенок. Настоящий злодей. Поригаттер выглядел точно так же. Глаза уставились на какую-то загогулину в чертеже, в уголке рта торчит карандаш, лицо перемазано фиолетовыми чернилами. «Да», — протянул профессор. «Да», — ответил мальчик. «В данном случае это означало «нет, не пойдет». Очередной лист ватмана, решительно смятый черной рукой, полетел на пол. Исследователи снова застыли. «А давайте все-таки...» — начал Пори. «Нет, Гаттер. Прежде чем перепаивать трубу, надо все рассчитать, продумать и обосновать». Гаттер хрюкнул. Хрюква из дальнего угла с воодушевлением его поддержала. «Вообще-то электрическая свинья имела в виду все. Хватит, можете больше не стараться». Она уже соорудила из обрывков ватмана отличное жилище и не понимала, зачем эти два милых человека продолжают поставлять ей стройматериалы, да еще так их разрисовывают. Пори хрюкал совсем по иному поводу. Профессор считал, что эксперименты можно проводить только на прочной теоретической базе, но никак не на мирных жителях. Гаттер же был сторонником экспериментальной науки и поэтому не мог понять, почему бы не разобрать трубу, потом собрать как-нибудь по-другому, куда-нибудь пальнуть и посмотреть, что получится. Кстати, это и есть главный принцип экспериментальной науки, самый эффективный метод познания материи. Только расход материи очень большой. «А давайте дозатор поставим». Пори ткнул в левую часть чертежа. «Может быть, может быть. Рассчитаем все хорошенько, проведем серию опытов с микродозами, обсудим результаты, организуем небольшой семинар». Гаттер затосковал. Хрюква, хорошо изучившая своего хозяина, поняла, что ей здесь придется зимовать, и принялась с удвоенной энергией таскать ватман. Профессор совсем недавно вмонтировал ей удвоитель энергии. 1:15 до экзамена. «Сэн, придумай что-нибудь! Сэн, придумай что-нибудь! Сэн, придумай что-нибудь!» А если посмотрел на Мергиону и понял, что закаленная девочка сможет проныть таким образом еще несколько суток. «Дай сосредоточиться», — попросил он. «Значит так, рассуждаем логически. Подойдем к проблеме с другой стороны». «А что?» — спросила Амели. Ты уже подходил к ней с какой-нибудь стороны? Дай сосредоточиться. Значит так. Да дай же сосредоточиться. Сэн, придумай что-нибудь. Сэн, придумай что-нибудь. 59 минут до экзамена. Нет, вы только посмотрите на нее. Злым шепотом свистела МакКонарикл в сторону министерской красавицы. Ей же лет 500, а то и 700. Чтобы научиться так прихорашиваться, нужно 3 века практики. Вы только посмотрите. Чтобы понять всю глубину возмущения мисс Ю, представьте себе женщину, которая надела свой самый шикарный и дорогой наряд, а потом на званом вечере повстречала нахалку в точно таком же платье. Старания мисс Ю были излишни. Все профессора, собравшиеся в большой аудитории, и так смотрели на Долорес. А кто не смотрел, тот пялился или таращился, как раз в недел. Декан Чертикака пришел позже всех, увидел роскошную чиновницу и настолько был поражен, что потерял аппетит. Во всяком случае, крендель с амброзией, который он держал во рту, так и остался недожеванным. «Надо ее обаять», — в отчаянии решил Луш. «Долорес, произнес соблазнитель, — я, в общем, а зовите меня просто Юги». Преподавательский состав от стыда отвел глаза в сторону. «Прекрасно, Юги», — отозвалась соблазняемая. «А меня можете звать Долли. Сразу после экзамена. А пока, профессор Луш, обращайтесь ко мне запросто. Миссис Пузателек». «Пузателек. Очаровательное имя», — заявил майор Клинч. «У меня был в роте сержант Пузатер, так однажды он...» «Пузателек», — улыбнулась миссис Пузателек. «Это не имя. Это фамилия. Причем известная вам фамилия». «Ах да!» — воскликнул Луш. «У нас же есть такие студенты, пузателики. Это ваши родственники?» «Это мои дети». Улыбка Долорес стала несколько натянутой. «Отлично. Не помню, на каком они курсе?» «Не на каком», — подала голос МакКонарикл. «Мы их исключили. Они осенью под трубу попали». Теперь казалось, что улыбка миссис Пузателек не просто натянута, а натянута на череп волчицы. Тем не менее, Долорес продолжила любезнейшим тоном. «И правильно. Ведь только детям с магическими способностями можно учиться в школе волшебства. Не правда ли, Юги?» «Правда, Долли», — онемевшими губами произнес ректор. «После экзамена», — проворковала Долли. «Все после экзамена». «После экзамена она меня сожрет», — отчетливо понял Луш. «За то, что мы ее балбесов выперли, а Сэна и Мергиону нет. И почему я не навел справки, кто председатель комиссии?» Непростительная ошибка. Прежний ректор Бубульгум никогда таких промахов не допускал. Он всегда заранее выяснял состав проверяющей комиссии, личные предпочтения ее членов, любимые блюда и вина, встречался с председателем в неформальной обстановке. Очень часто проверка на этом и заканчивалась. 19 минут до экзамена. «Есть еще какие-нибудь идеи?» — одновременно спросили Мордовольт у Гаттера, а Мергиона у Аесли. «Нет», — ответили мальчики. И один из них соврал. У него была идея, но говорить о ней не следовало. «Тогда все», — опустил руки Мордовольт. «Очень жаль, я в тебя верил. Пойду собирать вещи. Мисс Паркер, больше Гаттера в кабинет не пропускать. А то еще спаяет что-нибудь, потом придется по всему перверцу собирать». 15 минут до экзамена. «Сэн, придумай что-нибудь! Сэн, придумай что-нибудь! О, Пори, сделай что-нибудь!» И Пори, только что влетевший в комнату, тут же начал делать. Одной рукой он плотно закрыл дверь, другой — рот Амели, и произнес таинственным шепотом. «Мы спасены!» Подождав, пока восторженный визг Амели, приглушенный ладонью, утихнет, Гаттер продолжил. «Трубу мы даже не начали переделывать. И слава Мерлину! Она нам и так пригодится!» «И как она нам пригодится?» — спросила Мерги. «Для обмена магией», — сообразил Сэн. «Да отпусти ты ее! Нам ведь не обязательно передавать магию частями. Диспозиция такая. Сначала экзамен сдаю я. По алфавиту. А значит, первым делом Пори перекачивает магию в меня. Кто дальше по списку? А если баскет, потом бол? Так, Гаттер через двух человек. Значит, я быстренько возвращаю магию Гаттеру, он спихивает экзамен, передает магию Мерги, она получает законный трояк, а потом... А если запнулся? Вроде бы следовало сказать, а потом Мерги возвращает магию Гаттеру. Но логика и еще какое-то чувство, похожее на обиду, запротестовали. А почему, собственно, Гаттеру? Почему не Сену? Или почему не оставит себе? Или Сену? В конце концов, это Пори родился мудлом, а не Мергиона и Сен. А потом эти чинуши убираются во свояси, не солоно хлебанувши. «Точно!» — сказал сияющий Пори. «Здорово я придумал!» «А это ты придумал?» — спросила Амели. «Тогда ты плохо придумал. А я что буду делать?» «У тебя?» — сказал Сен. «Самая важная задача. Ты будешь нам по радио подсказывать». «Вот видишь», — сказал Гаттер, — «я все предусмотрел». 8 минут до экзамена. Софья Паркер оторвалась от своего любимого вязания на спицах. Крючков русалка, как всякая рыба, не любила. Напряглась, но тут же успокоилась. В кабинет влетал Филин Филимон, доступ к которому, в отличие от его хозяина, запрещен не был. Как не был запрещен и вынос из кабинета ректора черной блестящей штуковины, напоминавшей портативный 12-ствольный гранатомет. 4 минуты до экзамена. Долорес Пузателек, вдоволь налюбовавшись на близкого к инфаркту Луши, повернулась к Бальбо. «Секретарь, кто у нас первый по списку?» Коротышка встал, заложив руки за спину, и нараспев произнес: «Несравненный и несравнимый герой всех народов и времен, прошедшего, прошедшего продолженного, прошедшего совершенного». В Англии огромное количество прошедших времен. «Не трудитесь, Бальбо. Я читала вашу докладную записку и в общих чертах представляю, о ком вы». Красивая председатель комиссии даже облизнулась. «Сен, а если?» «Главное, чтобы Сен начал говорить», — уцепился за соломинку Луш, которому Мордевольд уже сообщил о прекращении экспериментов с трубой и о своей отставке. Сдал же он на открытом уроке теоретическую часть так лихо, что рюкзачине... «А знаете что, Юги?» — сказала Пузателек. «Я верю, что с факсом произошло недоразумение. Я пойду вам навстречу. Давайте упростим экзамен. Теоретическую часть». Она обожгла дернувшегося хоббита коротким злым взглядом. «Сдавать не надо. Только практические навыки». «Вот теперь точно хана». Ректор даже не заметил, что подумал вслух. 2 минуты до экзамена. «Воспарямус», — сказал Сэм. Смайлик воспарил с таким ускорением, что если бы не Филимон, перехвативший нового друга на лету, расшиб себя о потолок. «Полегче», — напряженно бросил Пори, опуская трубу, которая еще потрескивала фиолетовыми искорками. «У меня довольно сильная магия. Не разврати чего-нибудь». «Пора», — приказала Мерги. «Давай уже иди быстрее». По горящим глазам девочки, а если понял, как ей хочется поскорее снова стать ведьмой. Хоть на минуточку. Хоть на время экзамена. А по своим негнущимся пальцам, которыми он прилаживал наушник, догадался, как ему не хочется отдавать только что полученную магию. «Пошли», — согласился Гаттер и поежился. «Филимон, айда со мной. А ты, Амели, держи рацию. Отсюда слушать, сюда говорить. Понятно?» «Нет», — призналась девочка, но было поздно. Дверь захлопнулась, и она осталась одна в пустой комнате с непонятной штуковиной в руках, страшной трубой Мордевольта на кровати и грудой конспектов на столе. Экзамен. Главные часы перверца собирались просто пробить 10 утра, но, осознав важность момента, передумали и исполнили арию татарского гостя. «Мило», — проговорила миссис Пузателек. «Итак, где же несравненный герой, достойный учиться в школе волшебства? Пусть войдет». Сэн вошел в аудиторию через стену. Надо отдать должное Долорес. Самообладание она не потеряла. Вцепившись в собственную улыбку зубами, Пузателек ровно сказала: «Неплохо. Но этот вопрос я собиралась задать вам в качестве дополнительного. А сейчас тяните, пожалуйста, билет». Все студенты перверца, прильнув к глазкам, щелям и скважинам в дверях, стенах и астрале, наблюдали за этим зрелищем. То и дело раздавались одобрительные возгласы вперемешку с шипением «дай другим посмотреть». Никто и никогда не сдавал экзамен с таким удовольствием, как Сен Аесли. Он нараспев читал самые длинные заклинания, охотно, хотя и не всегда расчетливо колдовал, а если что-то не получалось, переколдовывал снова и снова. А Мелисса владала таки с техникой и бодро нашептывала ему нужные места из конспектов, тем более, что длинную теорию диктовать и не понадобилось, а ворожить, а если был готов хоть до ночи, а потом до утра, и снова до ночи. Сначала профессора перверца ничего не поняли. Через минуту они все равно ничего не поняли, но уже весело перемигивались. Макканарейка нахмурилась, засомневавшись, а не дурил ли ей, а если голову последние полгода, но скоро расслабилась и теперь снисходительно поглядывала на опростоволосившуюся министерскую красотку. «Айда Сен», — тихо блаженствовал Луш, — «Мордевольд прав. Эти дети обязательно что-нибудь. Но как они это делают? Сен машет руками, а Пори за дверью колдует? Нет, не похоже». И действительно, детектор магии, стоящий перед миссис Пузателек, мерцал ясным пламенем, демонстрируя, что чудеса в аудитории производит только один активно действующий источник колдовства, и этот источник – экзаменуемый Аесли. Главная экзаменаторша вела себя на удивление спокойно. На фокусы Сена она почти не смотрела, щурилась куда-то в сторону и, казалось, к чему-то прислушивалась. Бальбуша, напрочь забыв о своих прямых обязанностях, громко комментировал деяния героя всех времен и тут же заносил их в ведомость. Когда разошедшийся Аесли начал требовать, чтобы его спросили что-нибудь еще, «Ну ты очень-то не наглей», — сказала в микрофоне Амели. Долорес подняла ладонь. «Спасибо, достаточно. Немного не хватает практики, это видно. Но магия... магия хороша. Ее, наверное, на двоих хватило бы. Или на троих. А, Сен?» Мальчик тут же взял себя в руки. Что-то в тоне председательницы его напрягло. «Ну что ж, Сен, а если?» Миссис Пузателек постучала остро заточенным ногтем по столу, что-то прикидывая. «Идите. И позовите Мергиону Пейджер». В наступившей тишине из-за двери донесся удаляющийся топот пары тренированных ног. «Как Пейджер?» — вскрикнула микрофонная Амели. «Как Пейджер? Она же не по алфавиту», — помертвил Сен. «Почему Пейджер?» — слегка удивился Луш. «Это же не по алфавиту. Сейчас идет баскет, дорогая Долли». «Не вам учить меня алфавиту, профессор Луш», — отрезала председательница. «Следующая, Пейджер». «Мерги побежала меняться магией с Амели», — сообразил Аесли. «И мне не надо прямо сейчас отдавать магию», — сообразило что-то внутри него. «Надо потянуть время». «Вы еще здесь, Сен Аесли? Я же сказала, идите, вы свободны». «У меня личный вопрос», — брякнул Сен. «Можно?» Долорес насторожилась, как лиса перед амбаром, и кивнула. «Понимаете, — продолжил мальчик, — тут такое дело...» «Какое дело? Что я несу? У меня одно дело — Мерги и Амели. Словом, есть две девочки. Мы вместе учимся». В микрофоне послышался стук двери, почти неразличимый голос Мергионы и громкий испуганный голос Амели. «Я? Моя магия? Прямо сейчас? Ой, мамочка! Нет, я не могу!» «Они обе мне нравятся. Но если они сию же минуту не поменяются магией, я их придушу». «Но у них возникла проблема. Они не могут поделить кое-что». «Или кое-кого», —